Глава пятая. У колхозной конторы возле трехтонного самосвала с голубой кабиной участковый инспектор Кротов, сурово помахивая пальцем, делал внушение вихрастому парню в коричневой куртке на молниях и в джинсах. Бирюков еще издали узнал разбитного шофера Серебровской бригады Сергея Тропынина, прозванного за неуемную энергию и суетливость Тарапуней. «Лихачит, понимаете ли», — смерив строгим взглядом парня, сказал подошедшему Бирюкову Кротов. «Сегодня утром раздавил гусака, принадлежащего Федору Степановичу Половникову». Антон, поздоровавшись с участковым, протянул руку Тропынину. «Ты что же, Сергей, неприятности землякам причиняешь?» «Бывает», — Тропынин смущенно потупился. «План надо делать». А тут порасплодили кур да гусей, по деревне не проехать. Другие нормально ездят. Ты же всегда гонишь, сломя голову, — с прежней строгостью проговорил участковый. Да расквитаюсь я с Половниковым. Скажу матери, чтобы своего гусака ему отнесла. А за курицы, Михаил Федорович, хоть ругай, хоть нет, отвечать не буду. Разве это порядок, когда едешь по селу, как по птицефабрике? Уши закладывает от кудахтанья. Куры к тебе приноровились, в один конец села въезжаешь, в другом они уже по дворам, как от коршуна, разбегаются. Кротов сурово кашлянул. Смотри, Сергей, да лихачишься. А теперь не трать время, кати к комбайнам. Тропынин словно того и ждал. Ковбойским прыжком он вскочил в открытую дверцу кабины самосвала. Взревев мотором, самосвал тотчас круто развернулся и, подняв пыльное облако, мгновенно скрылся за деревней. «Неисправимый!» — глядя на оседающий шлейф пыли, покачал головой участковый. «Придется для профилактики талон предупреждений или хочу продырявить». «Что нового в Серебровке?» — спросил Бирюков. Кротов пожал плечами. «Можно сказать, новостей нуль». Старики, будто встревоженные пчелы. «Ну и что говорят?» «Переливают из пустого в порожнее. Если бы не железный протез, сходятся на том, что Жарков. Однако с протезом полная загадка». «Как бы нам ее разгадать, а?» «Не представляю. Прокурор все-таки надумал возбудить уголовное дело?» «Нет, меня просто по-человечески заинтересовала судьба Жаркова. Вы отца Федора Степановича Половникова помните?» Кротов за козырек натянул поглубже фуражку. «Знавал я дядьку Степана. Богатырского сложения был мужчина, но умер внезапно. Причина?» «В ту пору все скоропостижные смерти объясняли так. Чемер хватил. С точки зрения современной медицины, полагаю, инфаркт свел Половникова в могилу». Антон помолчал. «Как бы, Михаил Федорович, мне с дедом Лукьяном Хлудневским повидаться?» Утром Лукьян находился дома. Участковый взглядом показал настоявший у крыльца колхозной конторы желтый служебный мотоцикл. «Если надо, разом домчимся до Серебровки». Бирюков хотел было, не откладывая, принять предложение Кротова. Но, увидев вышедших из сельмага Инюшкина и Торчкова, помедлил с ответом. Старики, отчаянно споря, направились к ним. Не дойдя шага три, Торчков бодро вскинул к помятому козырьку серой кипчонки, сложенной лодочкой ладонь, и на одном дыхании выпалил. «Здравия желаю, товарищи офицеры милиции!» «Здравствуйте, уважаемые пенсионеры!» — стараясь не рассмеяться, сказал Антон. «О чем спор ведете?» Торчков чуть замялся. «Проблемный вопрос, Игнатич, не дает мне покоя. Арсюха ответить на него не в состоянии. Может, ты скажешь, как в Америке положение с банями?» «С какими?» «Ну, это, с обыкновенными, в каких мы по субботам моемся». Бирюков все-таки не сдержал улыбку. «Думаю, Иван Васильевич, в банном вопросе у американцев проблемы нет». «Ну а парятся они, как русские мужики, да и жоги, или только для отвода глаз, чтобы очередь отвести. И опять же, березовых веников у них, наверное, кот наплакал». Участковый подозрительно глянул на Торчкова. «Ты, Иван, случайно не отоварился у Паутовой черносливным компотом?» «Перекрестись, блюститель закона! У меня теперь это, как говорят по телеку, трезвость — норма жизни». «А чего каверзные вопросы задаешь?» «Какие хочу, такие и задаю. Застольное время давно кончилось, а ты по старым меркам живешь, не можешь привыкнуть к гласности». Участковый усмехнулся. «Наверное, хотел сказать, застойное время». «Кротов, я никогда не двуличничаю, как другие. Что хотел, то и сказал. В чем, но в застольных делах мы на месте не стояли, а неуклонно росли вверх. Советую тебе телек почаще смотреть. Там теперь все доступно объясняют». Мигом вывернулся Торчков и брезгливо сплюнул в сторону. «А насчет причисленного тобой к алкоголю компота, скажу прямо. 100 лет видал я тот прокисший компот. Мне вчера Сматрена привезла из райцентра 10 бутыльков психоколы». «Чего, Вань?» — быстро вклинился в разговор Арсентий Ефимович Инюшкин. «Чего, чего?» — передразнил Торчков. «Не прикидывайся валенком. Вроде не знаешь американскую газировку в бутылочках». Инюшкин утробно хохотнул. «Во когда я смекитил, почему ты Америкой заинтересовался. Значит, с наших яблочных напитков перешел на американские. Та газировка, Ваня, пепси-колой называется». «Че, шибко грамотным стал?» «Читать умею». «Иди ты, Арсюха, со своими подковырками в ПИМ, дырявый». «А ты, Вань, шел бы со своими вопросами в баню». Торчков с неподдельным изумлением глянул на Инюшкина, покрутил указательным пальцем у виска и повернулся к Бирюкову. «Ненормальный, че с него возьмешь?» «Не горячитесь, проблемные вопросы надо решать спокойно», стараясь примирить стариков, сказал Антон. Однако Торчкова уже занесло. «Игнатич, лично с тобой могу беседовать хоть до третьих петухов, а зубоскал Арсюха не заслуживает моего внимания ни на минуту. Я категорически осуждаю его недостойное поведение». И, шаркая стоптанными сапогами, засеменил вдоль деревни к своему дому. Инюшкин затрясся от внутреннего смеха. Зная неуемную натуру Арсентия Ефимовича насчет всевозможных розыгрышей, Антон улыбнулся. «Зря обидели веселого человека». Арсентий Ефимович, сдерживая смех, закрутил лысой головой. «Нет, Антон Игнатьевич, комбрык не обидчивый, он заполошный. Сегодня же вечером придет ко мне с новой проблемой. Например, почему при передаче телемоста американцы разговаривают с нашими людьми на своем языке, а смеются по-русски? Откуда они русский смех знают? Ей-богу, мы с ним уже не один вечер потратили на решение подобных проблем. С Ваней не заскучаешь».